Глава 32. От необходимости отвечать меня избавил охранник, звонко прибивший комара у себя на щеке. Припечатав гневным взглядом беднягу, епископ, наморщив нос, брезгливо промолвил. «Дикари и нечестивцы». «Хм», — задумчиво протянула я, не понимая, что именно меня зацепило в этой фразе, и, высыпав в котел с горячей водой несколько горстей подбережника, принялась увлеченно ее размешивать, бросая украдкой взгляды на мужчину. Тот тоже время от времени изучающе на меня смотрел, но молчал, и это чего-то меня нервировало. «Ваше Высокопреосвященство, ужин подан!» Гнетущую тишину разрушил заискивающий голос Ленокса, который не рискнул явиться перед тяжелым взором епископа, замерев чуть поодаль от костра, так, чтобы его лицо скрывалось в тени. «Хорошо, для леди Эйрин прибор принесите». «Но, как прикажете», — подобострастно пролепетал мужчина, удивляя меня своей покорностью. Однако гость к такому отношению, видимо, привык и совершенно не обращал внимания на приторное угодничество. «Я знал двоих людей, что не были подвластны моей вере», — вдруг заявил гость, вперившись меня немигающим взглядом. «Один был слишком глуп и не внял моим словам. Теперь он кормит червей где-то у болот Ларсана». Я понимала, что епископ сказал это для меня, но как отреагировать на такое, я пока не знала, поэтому якобы сосредоточенно занялась приготовлением отвара. «Стала дерзка, упряма и своевольна», — изрек мужчина, продолжая пялиться на меня немигающим взглядом. «Горничная сказала, на себя перестала быть похожа». «О нет, она предана своей госпоже, точно верный пес», — тут же поспешил пояснить епископ, заметив брошенный мой взгляд на тотчас вздрогнувшую Нетту. «Излишне болтлива, однако только с тем, кому доверяет». «Все мы совершаем ошибки», — неопределенно ответила, наливая в кружке отвар для себя и испуганно сжавшейся девушки, и краем глаза наблюдая за суетой, развернувшейся у шатра Ленокса. Я всячески делала вид, что не понимаю намеков епископа и что его странные речи велись якобы не о моей персоне. «Ворон!» — резко переменил тему беседы гость, подав мне и свою кружку для отвара. Изумленно вскинув бровь, восхищаясь бесстрашием или непоколебимой уверенностью, что его никто здесь не посмеет отравить, я наполнила кружку мужчины отваром из подбережника, успев незаметно вылить в котел немного настойки роту. «Птица смерти! Они неизменно сопровождали ведьм», — продолжил епископ, прежде сделав большой глоток горячего напитка. «Но вы, леди Эйрин, не являетесь таковой. Что привлекло к вам эту страшную птицу?» «Не знаю. Ворон однажды залетел в открытое окно моей спальни. Предполагаю, его привлекла еда на столе». Ровным, почти безжизненным голосом ответила, стиснув кружку в руках. Ее горячие обжигающие бока помогали справиться с давлением, направленным в мою сторону, что давало мне возможность связно мыслить. «Хм. Уверен, леди Эйрин, скоро вы станете больше мне доверять. А пока не будем заставлять вашего мужа нас ждать». Внезапно с ласковой улыбкой проговорил мужчина, плавно поднимаясь с кресла, и, подав мне руку, добавил. «Прошу вас, составьте нам компанию. Ваше присутствие скрасит этот промозглый вечер». «Конечно», — натянуто улыбнулась я, превозмогая себя, и вложила свою ладонь в руку мужчины, тотчас ощутив, как тысячи раскаленных иголочек впились в кончики моих пальцев. Но мне удалось держаться и не одернуть ее, осознавая, что это была очередная проверка, поэтому как можно равнодушнее я произнесла. «С удовольствием». Поздний ужин радовал разнообразием блюд, но удручал компанией. Муж все больше отмалчивался, либо заискивал перед гостем. И епископ много говорил о вере, о чистоте помыслов и о мире, где не будет обмана и прочих грехов. Я же усиленно копалась в воспоминаниях Эйрин, пытаясь найти хоть что-то, о чем декламировал мужчина, но все было тщетно. Однако его слова о смирении, о даре проклятых и очищающем огне мне были знакомы. «Вы устали, леди Эйрин», — донесся до моего сознания насмешливый голос епископа, прервав мои лихорадочные мысли. «Вы правы, я устала», — коротко ответила, вопросительно взглянув на мужчину и отложив приборы. Как бы я ни была голодна, но даже мой любимый черный виноград сегодня не лез в горло, а от стейка с кровью меня почему-то пробирала дрожь. «Лорд Ленокс любезно уступил для вас горничный свой шатер», — с улыбкой проговорил мужчина, тотчас дополнив. «Ночью будет дождь. «Благодарю. Смогла лишь это выдавить из себя, с трудом сдержав удивление от столь разительной перемены в муже». «Я внимательно отношусь к нуждам своих людей», — вкрадчивым голосом продолжил епископ и, залпом осушив кружку с отваром, добавил. «Действительно, ваш напиток придает сил». «Хм, рада», — проронила и, как можно доброжелательно улыбнувшись, поблагодарила пребывающего в прострации мужа и гостя за компанию, затем неспешно поднялась и направилась к встревоженной Нетте. Там я задержалась недолго. Отдав распоряжение горничной, чтобы та следовала за мной, я прихватила с собой свою сумку и двинулась к шатру. Сейчас мне не стоило пренебрегать заботой, оказанной епископом. Это было чревато опасными последствиями не только для меня. Хотя я не была уверена в разумности моего поступка, однако выбора мне не оставили, и я доверилась интуиции, пока она меня не подводила. Одно радовало. Проходя мимо костра, я не смогла сдержать удовлетворенной улыбки, глядя на то, каким ажиотажем стал пользоваться мой отвар у воинов Ленокса после слов епископа. Я мысленно обратилась к Малету, чтобы страшный гость еще раз пригубил этот напиток. «Госпожа, они все умерли», — одними губами прошептала Нетта спустя час тягостного ожидания. «Нет, крепко спят», — едва слышно ответила, внимательным взором окинув стоянку, пока мой взгляд не наткнулся на двух спящих мужчин — Ленокса и епископа. Муж Эйрин улегся у затухающего костра, его голова покоилась на каком-то мешке, а тело укрывала накидка, даже во сне он морщил лоб и поджимал недовольно губы. И епископ же устроился на невысоком топчане, он лежал на спине, руки его покоились на груди, а лицо было умиротворенным. «Спят?» Неверяще промолвила девушка, всматриваясь в бездыханные тела воинов, свалившихся на землю, кто где находился. Опасливо ткнув пальцем охранника, упавшего прямо у входа в шатер, я ответила. «Да, и проспят не меньше 2 дней, поэтому нам стоит поспешить», не скрывая раздражения, буркнула, выбираясь из шатра. Нет, то не нужно было более упрашивать. Горничная, подхватив свой и мой мешки, тотчас рванула за мной следом. Но не успели мы отойти от шатра и на пару метров, как со стороны топчана раздался хриплый голос. «Зачем твоя душа пришла в этот мир?» «Жить?» — ответил я спустя несколько секунд замешательства и, покосившись на продолжающего лежать епископа, продолжила свой путь. «Тебе не уйти. Лагерь окружили мои люди».